такой припев, короче. Здорово, дядь, это тебе не вкатит, это только раздеть и ебать раз 10 за ночь, как дочь ебал батя, засунув пальцы под платье, мать его, блядь. Айо, хуё-моё, блядь. Пустота гадина, житуха бледина, оставит осадок и запах болота в груди, леди. В светлое будущее веди меня, желательно в пределах идиллии. Жевать траву, за всем наблюдать и все видеть. Это звучало бы лучше в формате миди, но я дебил и, видимо, в этой гонке занял позицию лидера. А я, хуё, блядь, моё, ты... какого хуя? Здорово, дядь, и слышь, бля, это тебе не вкатит, это только раздеть и ебать раз 10 за ночь, как дочь ебал батя, засунув пальцы под платье, мать его. Айо, инцест всегда привлекал в пределах семейных ценностей. Если ты в семье, если у тебя есть еврей, то хули ты бесишься? Бешеные собаки, попиши ваших продажных шалав нахер. Outlaw, айо, контракт. Контраст, контракт подписан на половой акт со звездой контакта 8-16 тактов. Андрей абстрактный, Энди сатана, реальность проебана. Трупные пятна, но мы не трупы, не трупы, не труты, не труты. Йоу, вмазался Гертруда и теперь сидишь думаешь. Теперь сидишь думаешь, за чё ты думаешь, ты чё тупой мудак. Проебано паскудно. Ты проебал паскудно, но ты... Ща. Здорово, дядь, это тебе не вкатит, это только раздеть и ебать раз 10 за ночь, как дочь ебал батя, засунув пальцы под платье. Здорово, здорово, дядь, это тебе не вкатит, это только раздеть и ебать раз 10 за ночь, как дочь ебал батя, засунув пальцы под платье. Под трансвальс, снежинки в нос, тема о разном, о больном и заразном. Кризис в состоянии прибит к земле. Давай копать море, кругом копать в груди больно. Я, блядь, самый банальный в баре, водка в стакане, раскумарился. Сектор приз, Порш в такси, каприз и без резинки ебля. Краля-то выросла уже маленькой под паленкой. В магазе экстази, черный экзибит, этого не знают знатоки, они не читали эти книги. И проебали, дайте патроны, потрогай меня за хуй. И подуй потом из той пипетки. Мои партнеры ебашут по веткам. Поветкин проебал бой, он изгой. Зига, ой, с правой или с левой, мне похуй. Нацизм, нацизм. На цель, в цель не попал, проебал анал. Обошелся слишком дорого, я этого не ожидал. Записались и хватит, а вообще это тебе не вкатит, дядь. Это тебе не вкатит, это только раздеть и ебать раз 10 за ночь, как дочь ебал батя, засунув пальцы под платье.